Глава третья. От пляжа до Кэмп Уильямса было четверть мили по песчаной тропе, почти целиком заросшей ежевичными кустами. Тони исцарапала ноги до крови, не обращая внимания на боль и жалобные крики пытавшихся бежать за ней детей. Она мчалась во весь дух. «Боже, что это с тобой? Забыла одеться?» Мэри Лу Паркер, безупречная в форме выпускницы частной школы, шорты-хаки, блузка с белым воротничком и пляжные тапочки, брезгливо оглядела Тони. «Это бикини уже чересчур, тем более, что вокруг дети». Мэри Лу понять не могла, что находит Чарльз Брэмер Мёрфи в Тони Гилетти. «Ты видела Николаса? Николаса Хендмейера?» – пропыхтела Тони. Мэри Лу запоздало заметила, в каком она состоянии, и услышала приглушенный плач детей. Все выглядели так, словно побывали на войне. «Он возвращался сюда?» «Нет». Тони жалобно вскрикнула. «То есть не знаю», — поправилась Мэри Лу. «Лично я его не видела. Но сейчас спрошу остальных». Из домиков стали подтягиваться остальные вожатые лагеря. Никто не видел Николаса. «Но Тони не стоит паниковать. Он должен выбраться из воды. Иногда маленькие мальчики сбегают. Он не может уйти далеко». Группа парней, включая Дона Чота, университетскую звезду плавания, отправилась на берег помочь спасателям. Билли Хэмлин и Чарльз Брэмер Мёрфи оставались там, помогая береговой охране. А Тони увела детей в лагерь. Сейчас она стояла с беспомощным видом, глядя вслед уходившим. Не зная, что еще делать, она велела детям переодеться и стала готовить еду. Пришедшая Мэри Лу увидела, как Тони вяло режет огурцы, глядя при этом в стену. «Давай я сама», — любезно предложила Мэри Лу. Она не любила Тони, но все знали, как та обожает маленького Николаса. В ее глазах столько тоски. «Иди, приведи себя в порядок. Бьюсь об заклад, он отыщется к тому времени, как ты примешь душ. Возможно, уже успел проголодаться». Шагая в свой домик, Тони пыталась заставить себя поверить словам Мэри Лу. «Он вот-вот вернется. Возможно, ребенок проголодался». Другие мысли, пугающие мысли, никак не хотели отступать, маяча на краю сознания. Но Тони старалась их отгонять. Сначала подростки в лодке, потом Билли, теперь Николас. День превратился в сплошные американские горки, от ужаса к восторгу. Но все должно кончиться хорошо. Должно. Когда Тони увидит Николаса, обнимет его, поцелует и скажет, как жалеет, что позволила Билли отвлечь себя. Завтра они вместе станут ловить крабов и играть в мяч. Выстроят целые песочные города. Тони не будет с похмелья, не будет уставшей, не будет думать о своей любовной жизни. Она будет с детьми, с Николасом, присутствовать на все 100%. Тони остановилась у двери домика. Мальчики по одному появлялись у конца тропинки на пляж. Шли молча, опустив головы. Тони, окаменев, уставилась на них, слыша только назойливый шум прибоя в ушах. Потом она долгие годы будет видеть во сне их лица. Чарльз Брэмер Мёрфи, ее любовник до сегодняшнего дня, похожий на призрак, бледный до синевы. Дон Чот, с плотно сжатыми губами и стиснутыми кулаками. И, наконец, Билли Хэмлин, с распухшим от слез лицом. И безжизненное тело мальчика у него на руках.